а после исчез и появился за моей спиной. Я кое-как успел среагировать и поставить блок. И это было ошибкой, его меч он отрезал мне левую руку. А-а-а. От невыносимой боли я схватился за обрубок. Используя всю свою силу и остаток разума, я отпрыгнул от него прежде, чем он сделал второй удар. Сука, сука. Направив на него пистолет, я начал как безумный нажимать курок. Он с легкостью отбил все выпущенные мною пули. И с такой же непринужденностью продолжил идти на меня. Впервые я ощущал, как смерть приближается ко мне. Неминуемая, бескомпромиссная. Прийти сюда было твоей ошибкой. Тихо произнес он, поднимая свой меч для следующей атаки. Стиль воды, вторая ката, это другая техника, и стойка другая. Водопад. Он сделал резкий вертикальный взмах. Я почувствовал невероятную мощь в этом ударе. Пытаться уклониться было бесполезно, атака достигает слишком далеко. И, что мне делать за неимением выбора, я достал черную катану и блокировал ею. Никакой уверенности, что это сработает, у меня не было. Но, к счастью, катана выдержала мощь его удара, а вот мое тело, нет. Я почувствовал, как мое тело начинает дрожать, кости пошли трещинами, и меня отбросило на десяток метров. Так вот какие они, настоящие мастера меча, да, Артур, послышался испуганный голос. Ах да, Элизабет, я ведь сюда для ее спасения пришел или чтобы взять реванш, не помню, мысли путаются, и голова кружится, никогда себя так странно не чувствовал. Беги. Тихо сказал я. Элизабет замерла, заметив взгляд красных глаз демона. Нет, я... Она дрожала от страха, но продолжала упрямиться. Я сказал тебе, беги, закричал я. Даже не знаю, насколько жалким был этот визг. Я сам почти ничего уже не слышал. Но пришло четкое осознание, я сорвал голос. Опомнившись после моего крика, она действительно убежала. Ну и отлично, будем надеяться, что королева сможет постоять за себя. «Бесполезно», — произнес демон, направляясь ко мне. «Я убью тебя, и очень скоро нагоню ее. Вам не выжить». На мое лицо наползла ухмылка. Страх смерти пропал. Сознание прояснилось как никогда. «Да-да, вот оно, ты ведь сильный, да?» — спросил я. «Насколько ты силен, демон?» Он смотрел на меня немного озадаченно. «Что это с тобой? Что с твоим лицом? Ты что?» Под чем-то. Эти слова вызвали у меня безумный приступ смеха. Ахаха, точно-точно. Ты ведь и в прошлый раз сказал что-то про пули. Ты ведь тоже попал сюда из другого мира, догадался я. Тоже? Полагаю, ты и есть тот самый герой, призванный в этом королевстве. Да, а герой, да, меня действительно призвали. Достав из инвентаря дробовик, я направил его на мечника. Понятно, в таком случае, я убью тебя первым. Он бросился на меня. На этот раз я четко видел сотни дробинок, летящих в его сторону. От всех отбиться было бы невозможно, но он и не пытался это сделать. Дробинки попадали в его тело и расплющивались, не способные даже пробить его кожу. А, вот оно как, ну, ожидаемо, он даже на такое способен. Только вот, я не собираюсь так просто уступать. Его удар я блокировал черной катаной. Потом еще, и еще, каким-то чудом, или вернее сказать, по наитию, я умудрялся блокировать все его бесконечные удары. Можно было бы бесконечно рассказывать, насколько он сильный мечник, но я больше впечатлялся своей силой. Какого черта я умудрился столько продержаться против него? «Ты станешь только очередной жертвой», — холодно произнес он. Его меч сверкнул в очередной атаке. Я отступил на шаг, почувствовав боль в левом плече. Время замедлилось, когда я увидел, как его меч пронзает воздух, направляясь ко мне. Сжав зубы, я решил пойти ва-банк и атаковать. Моя катана встретила его меч, и от удара разлетелись искры. Но что-то пошло не так, с треском моя черная катана раскололась, и острая боль пронзила мою грудь. Острие прошло насквозь, пробивая грудную клетку, а мой убийца стоял с ледяным взглядом. Стиль воды, третья ката, ледокол, произнес он название своей техники. Вот как, сукин сын специально не произнес название атаки, чтобы я подумал, что это обычный удар, а это, оказывается, именная техника. Сознание начало медленно погружаться во тьму. Перед глазами замелькали образы моей жизни в этом мире. Я не мог позволить себе умереть здесь. С последним усилием я поднял голову и посмотрел ему в глаза. «Это еще не конец», – прошептал я. На это я отдал все свои силы. Тьма поглотила меня. Бой продлился дольше, чем он рассчитывал. Этот мальчик оказался не столько сильным, сколько упорным. Надо поскорее найти королеву, и, почувствовав опасность, демон отпрыгнул. Но ничего не произошло. Что это было, демон не знал. За свою жизнь он много раз оказывался на границе между жизнью и смертью, а даже два раза умер. И вот в это мгновение ему показалось, что смерть пришла еще раз. Тела нет, человек, которого, как ему казалось, он убил ранее, начал подниматься. Демон нахмурился. «Кто нет, что ты такое?» – осторожно спросил он. Интуиция кричала ему, что перед ним кто-то по-настоящему ужасный. Это не тот мальчишка, пустенный в его теле, но они совершенно точно не один человек. Казалось, его сейчас убьют, но цвет энергии парня начал меняться, возвращаясь к той, которая была у него ранее. Взгляд красных глаз потух, и теперь его глаза снова стали как прежде. Открыв глаза, я увидел мечника, вставшего в стойку. Он будто чего-то испугался. «Но чего, не знаю. Эй, ублюдок, почему ты меня не убил?» — спросил я, касаясь ожерелья на своей шее. Из ожерелья начала вырываться зеленая энергия, которая за несколько секунд исцелила все мои раны. Да, такова была сила ожерелья жизни, которая могла исцелить все раны один раз в сутки. И все это время этот демон стоял и ничего не делал. «Теперь я понял», — тихо произнес он, похоже, успокоившись. «Ты опасен, но тебя еще не поздно убить, и поэтому я, если потребуется, отдам свою жизнь, чтобы покончить с тобой здесь и сейчас», — произнес он, вставая в совершенно новую стойку. Его взгляд переполнился решимостью. «Что ты вообще несешь?» — изогнул я бровь. Мой взгляд зацепился на сломанную черную катану. Жаль, я полюбил это оружие. И, что хуже, сейчас у меня нет других артефактов, с которыми я смогу блокировать его атаки. Остается только сделать ставку на атаку, потому что в противном случае я совершенно точно умру. «Ты спросил меня, из другого мира?» «Да», — проигнорировал он новый вопрос и вернулся к старому. «На самом деле, я родился в этом мире, но умер и переродился в твоем. После же я снова умер, но уже в твоем мире, и вернулся в свое изначальное тело», — рассказал он свою необычную историю. «Меня зовут Бернард Брон, один из кандидатов в короли демонов. Раз так, то я решил ответить тем же. Я не герой этого королевства. Меня призвали в Глэм, но я сбежал для вольной жизни. Артур Блейк», — представился я. Открыв магазин, я воспользовался купоном и купил снайперскую винтовку Cheetah Intervention. Судя по выражению его лица, он совершенно не впечатлился этим. «Ты думаешь, этого будет достаточно?» — спросил он. «На этот раз я покончу с тобой одним ударом. Готовься». Встал он в новую стойку. Я ухмыльнулся. «Конечно, обычного выстрела будет недостаточно. Но, знаешь, у меня помимо огнестрельного оружия есть и другие навыки. Я начал увеличивать генерацию электричества до своего нынешнего максимума. Ну, знаешь, электричество там всякой силы Лоренца, ускорение электропроводного металла. Все тем же контролем я создал замкнутую электрическую цепь. А вообще, кого волнует, как это работает?» Я оскалился. «Главное, что это называется рейлган», — и нажал на курок. Одновременно с этим он использовал свою атаку. «Стил воды, четвертая ката, перекресток». Он невероятно быстро взмахнул мечом. В меня полетел крестообразный поток энергии, способный разрезать все на своем пути, даже каменные колонны. Только вот, его слэш был гораздо медленнее моего выстрела, и потому, я успел выставить руку вперед. Невероятно мощная атака распалась осколками сломанной реальности. Да, я смог блокировать его атаку. Таков был мой второй классовый навык, «Длань смерти». Он способен уничтожить сущность неестественного, как это говорит система. На деле же я просто разрушаю сверхъестественные явления, например, водяную пушку Сары, или, как сейчас, волну сжатой энергии, преобразованной в атаку. Впрочем, я рад, что «Длань смерти» – активный навык. В противном случае, эффект ожерелья жизни не подействовал бы на меня, и я уже был бы мертв. А вот моя пуля на невероятной скорости полетела вперед. Мне особой целиться не нужно было. Из дула винтовки вылетела будто не пуля, а лазерный луч, проделавший огромную дыру в теле демона и насквозь пробивший выход из дворца. Его руку, плечо и всю левую часть будто удалили нажатием одной кнопки. Он даже осознать не успел, как уже оказался смертельно ранен. Но такая разрушительная мощь разорвала дуло винтовки. Оно и неудивительно, я рад, что оно не взорвалось у меня в руках, ведь опасения были. Именно поэтому я не использовал такой выстрел с самого начала. «Ужасающая сила», — тихо произнес умирающий демон. «Он думает, что я позволю ему так просто умереть. Три раза ха. Я не так глуп, чтобы разбрасываться таким материалом». Вытянув руку в его сторону, Я произнес название навыка «Королевское право», и черное пламя охватило его плоть, в считанные секунды преобразуя его в энергию, которую я мгновением позже полностью поглотил. Вы убили Бернарда Борна 44 уровня. Повышение уровня. Ваши физические показатели выросли. Мана увеличилась на 100 единиц. Плюс 5 свободных очков характеристик. Я поднял 11 уровень. Но это еще было не все. Самое важное, что я сделал, это поглотил его, и получил 4317 единиц маны. Да, королевское право позволяет преобразовать материю в энергию и поглотить ее. Таким образом я могу получить помимо основного резерва маны, еще и дополнительный. Но это только одна из двух особенностей навыка. Вторая же особенность обратно первой – преобразование энергии в материю. Когда я его поглощал, у него не было половины тела. То есть мне нужно по меньшей мере 60 000 маны, чтобы полностью его восстановить. К счастью или нет, тут рядом валялась сломанная черная катана, и поглотив ее я как раз получил недостающий источник энергии. Разумеется, я мог бы поглотить и остальные вещи вокруг, но, вещи в которых не содержится мана не очень выгодно поглощать. Поглотив огромный пятиметровый валун, я получу от силы пару тысяч единиц маны. Вытянув руку, я снова использоваться королевское право, но на этот раз я создал материю из энергии. Из черного пламени передо мной предстала тень с горящими глазами. Я в первый раз поглотил и воссоздал живое существо. Оказалось, они восстанавливаются не как люди, а как некие тени, одновременно похожие и не похожие на себя прошлых. «Господин», — тихо произнесло существо, подойдя ко мне, — «как занимательно, то есть, он полностью мне подчиняется? Подними руку», — приказал я. Существо последовало моему приказу и подняло руку, но я подразумевал левую, а тень подняла правую, то есть, она делает не то, как я хочу, а то, как понимает мои желания. Ну да ладно, эксперимент можно считать успешным. Теперь я хотя бы напоминаю некроманта, а не какого-нибудь магического ассасина. Я коснулся его левой рукой и активировал навык «Длань смерти». Тень развоплотилась и не оставила после себя ничего. Прошло немногим больше минуты, как я разобрался с демоном, как сюда забежали стражники во главе с Элизабет. Забавнее всего в этом было то, что и сама королева держала в руках меч, и это нелепо сочеталось с ее бальным платьем. Однако, по прибытию их ждала не великая битва, а лишь я, который уже разобрался с врагами. Впереди ожидались проблемы. Придется еще объясняться, как я тут оказался, да и вряд ли мне поверит, что я такой весь из себя хороший. Возможно, даже Элизабет заподозрит меня в обмане, но с этим уже ничего нельзя было поделать. Глубоко вздохнув, я улыбнулся напрягшимся стражникам. «Вы опоздали, ребята, я...» Но договорить я не успел. Королева бросилась ко мне. Она крепко обняла меня и зарыдала. В этот момент шокированы оказались все. Глава 16. Элизабет обняла меня, и я почувствовал, как ее тепло и уверенность передаются мне. Толпа вокруг нас начала тихо роптать, не понимая, что происходит. «Спасибо, спасибо, спасибо вам, что выжили», — шептала она, и чуть ли не рыдала. Переполох в тронном зале достиг своего пика. Стражники и придворные переглядывались, не зная, как реагировать. Некоторые даже начали приближаться к нам, готовые броситься на защиту королевы, но ее жест остановил их. «Стойте!» Ее голос был полон решимости и власти. «Этот человек – мой спаситель и защитник королевства. Он заслуживает нашей благодарности, а не ненависти». Стражники остановились, не зная, что делать. Королева Элизабет снова повернулась ко мне и, к моему изумлению, снова обняла меня. Ее объятия были крепкими и искренними. Я же стоял, не понимая, что должен делать. С одной стороны, ситуация была странной. С другой, ее поведение было еще более необъяснимым. «Уберите этого преступника и позаботьтесь о раненых», — продолжила она, не отпуская меня. «Я должна поговорить с моим рыцарем наедине». Стражники подчинились, увлекая погибших солдат и приводя в порядок зал. Меня, все еще пораженного произошедшим, королева взяла за руку и повела в свои покои. Я чувствовал, как ее рука дрожит, но она держалась с невозмутимым выражением лица. Когда двери ее покоев закрылись за нами, будто по заказу мне пришло системное сообщение. Квест «Мы в ответе за тех, кого приручили» выполнен. Награда. Плюс 5000 опыта. 50 золотых монет. Книга навыков «Меч полумесяца». Передо мной возник мешочек с монетами, который я взял и сразу бросил в инвентарь. И, разумеется, за этим наблюдала Элизабет. «Так и знала, ваше предназначение – защищать меня, мой рыцарь», – заявила она со слезящимися глазами, а после снова бросилась меня обнимать. «Кажется, тут кто-то явно что-то не так понял. Послушай, ты, похоже, ошиблась. На самом деле, я знаю», – перебила она меня. «Вы получили квест спасти меня, верно?» – спросила она. «Так-то оно так, но квесты мы получаем только когда это связано с нашим предназначением». Снова перебила она меня. Из века в век, правители Рома связывали себя узами брака с теми, кто был предначертан им судьбою. Я долгих 10 лет ждала, когда же появится мой избранный. Я не хотела верить, что со мной такого не будет. И вот, наконец, она так странно смотрела мне в глаза, что по моей спине пробежали мурашки. Она все совершенно неправильно поняла, и стоило мне только снова открыть рот, как ее губы соприкоснулись с моими. «А-а, черный кот, конечно, я вел себя как настоящий альфа, все время заигрывал с незнакомыми девушками, подкалывал Сару, но я всерьез не задумывался о том, чтобы соблазнять местных красавиц. Ее губы такие мягкие, не думай об этом. Ты, кремень, и девушка, которая по случайному стечению обстоятельств посчитала тебя не тем, кто ты есть, это не то, как чем ты должен воспользоваться. У меня целый месяц никого не было. Нет, не аргумент. Вспомни о Насте. Ой, да заткнись ты, совесть. Нашла время пробудиться у такого социопата, как я. Элизабет смущенно разорвала поцелуй, на что я лишь облизнулся. Вот теперь ты точно встряла, моя королева, оскалился я, и уже сам подался вперед и соединил наши губы. Все-таки, страшные они, женщины, существа. Даже такого целомудренного, скромного юношу, как я, смогли сломить их красивые глаза. Причем, это была не минутная слабость. Чувствуя тепло ее тела, прижимающегося ко мне, я понимал, что с удовольствием снова и снова буду предавать себя. Но это все цветочки. Сегодня я наконец понял, почему, несмотря на все намеки со стороны Сары, до сих пор не проявлял к ней какого-либо интереса. Просто, в голове были предохранители. Возможно, тому виной была благодарность Насти за все хорошие. Возможно, те самые социальные нормы, которые я сам себе навязал, пытаясь быть обычным человеком, а возможно и все вместе. Но, как бы там ни было, теперь эти оковы сняты, и теперь я чувствую себя более свободным. И именно поэтому я, без зазрения совести, выскользнул из объятий королевы и, одевшись, покинул дворец. Напоследок я оставил лишь одно письмо. «Если защищать тебя, это мое предназначение, то я вернусь, когда тебе снова нужна будет моя помощь». Да, вот так просто я и ушел, без стыда, без совести, нагло, и даже не попрощался. Аморально ли это? Вряд ли более аморально, чем прикончить 100 человек. Вот чего я не ожидал, так это системного сообщения. Вы получили титул «Королевский Казанова». «Королевский Казанова, ваша храбрость, сила и вольный дух кажутся чрезвычайно обаятельными для королевской четы, а для женщин со строгим королевским воспитанием вы словно воплощение их самых потаенных желаний. Будьте осторожны, если королева влюбится в вас, король может и приревновать. Это что за титул вообще? Он не приносит пользы, а только добавляет проблем. Более того, что во мне вообще можно найти хорошего? Черт, надо дважды подумать прежде, чем связываться с другими женщинами из королевской семьи, а то последняя приписка в статусе больно уж напрягает. Открыв дверь, я сразу прошел в свою комнату и, к своему ужасу, не успел дойти до душевой, которая, к счастью, в комнате все-таки была, и встретился с Сарой. Сразу как увидела меня, она прищурилась, будто что-то заподозрив, а потом и вовсе начала принюхиваться. «Вы пахнете женщиной», — тихо произнесла она. Мне показалось, или у нее в глазах мелькнуло что-то очень жуткое. «Нужно как-нибудь отшутиться, а то у меня чувство, что до душа я так и не доживу». Сделав обиженный вид, я обвинительно на нее посмотрел. «А вот это уже прямое оскорбление. Тебе понравится, если я тебе скажу, что ты воняешь как мужчина. Только вот, похоже, я добился обратного эффекта». Ее взгляд стал еще более подозрительным, и она громко фыркнула и отвернулась. «Извращенец, кобель, неверный», — тихо шептала она то ли оскорбление, то ли, как она считала, факты. Решив, что, если она этим ограничится, мне повезет, я сообщил ей, что мы уходим, как только я приму душ. Она же меня просто проигнорировала, ну или так казалось, но она все-таки начала собираться. Через час или около того, я услышал сирены. Удивлению не было предела, когда стражники ворвались в мою комнату. Благо к тому моменту я уже покинул трактир и направлялся к выходу из города. Ага, так мне и позволили сбежать. Врата-то оказались заперты. Указание Ее Величества. Мы ищем сбежавшего преступника. Он украл у королевы что-то очень важное и даже ранил ее. Пока мы его не найдем, даже мышь не выйдет из города. Эй-эй-эй, какого черта ничего я не крал, и тем более не ранил Элизабет. Хотя кое-что я у нее действительно забрал, и в процессе кровь пролилась. Черт, что за женщина-психичка. Пока я размышлял, как быть, меня, похоже, обнаружили. Вот он, преступник здесь, закричал один из тех, кто еще во дворце видел мое лицо. Не упустите его. За неимением выбора я достал травматический пистолет и начал отстреливаться от тех, кто пытается до меня добраться. К моему удивлению, Сара чуть ли не больше меня самого старалась помочь мне сбежать, будто боялась, что они меня поймают. Правда, даже так она старалась никого сильно не ранить. Следующие полчаса мы только и делали, что убегали. На самом деле, это даже не так сложно и оттого страшнее, что я начал к этому привыкать. Из всех городов, что я побывал в этом мире, только из одного я смог без происшествий уехать. И этот единственный раз особенно ценен, потому что дает мне надежду, что я, все-таки, не проклят. С боем, матами и огромными усилиями, я таки смог пробиться к выходу. В этой ситуации у меня был только один путь – подняться на стену и спрыгнуть оттуда. Был вариант с тем, чтобы пробиться насквозь, как в Ририт. Но вокруг столицы ожидаемо стоял барьер, поэтому проще было перепрыгнуть. Покров императора молний. Схватив Сару на ручки как настоящую принцессу, я за один прыжок поднялся на стену и также просто спрыгнул. Покров отключился, потому что электричество я почти не выработал, но этого было более чем достаточно. Оказавшись за стеной, я достал из инвентаря машину и нажал на педаль гала. Пока ехал, я заметил знакомую фигуру на стене. «Артур!» — крикнула королева, что есть силы, да так, что ее голос даже тут был слышен. «Я буду ждать вас». Похоже, Элизабет совсем крышу снесло. Она ведь говорит это перед всей столицей. И это после того переполоха, который она устроила. Откуда мне было знать, что люди столицы переживали за будущие королевы больше нее самой, и радовались тому, что она наконец нашла своего избранника. Весь оставшийся день они веселились как никогда ранее. Меж тем, Сара оценивающе посмотрела на Элизабет, после чего победно улыбнулась и по-ребячески показала ей язык. Несомненно, королева тоже заметила мою спутницу, о которой ранее не знала. Они еще долго смотрели друг на друга, пока мы наконец не отдалились от города достаточно далеко. Прошло примерно час, как Сара заговорила со мной. «Ну и, куда теперь?» — поинтересовалась она. Немного подумав, я взглянул на карту, прибитую скотчем на панели, и показал на королевство, граничащее с Ромом, и которое было сплошным серым пятном на карте. Все дело в том, что об этом королевстве очень мало известно, ни о его ландшафте, ни о самом королевстве. Но я слышал, что это единственное королевство фавнов на всем континенте. И, что важнее, в этом королевстве активно действует гильдия авантюристов. Стать таковым является моей целью с самого попадания в Дрияр, ответил я. Да, там нас будут ждать кошка-девочки. А кошка-девочки – это самая важная вещь в мире фэнтези. Сразу за ними идут эльфийки и дроу. И только потом – магия, навыки и бесконечная прокачка. Извращенец. Тихо прошептала Сара, и я горжусь этим. Полный вперед, я еще сильнее вдавил педаль газа. Интерлюдия 2. С возвращением угрозы демонов очень многие человеческие короли приняли решение призвать героев из иных миров, и знания, оставленные их предками, могли им помочь. То же королевство Глэм 5 раз совершало призыв. Более 200 человек оказались из-за них в этом мире и погибли. Их же примеру последовали королевства остальные. И только королевство Ром отказалось от такого решения проблемы. Вместо того, чтобы подвергать опасности жизни сотни, они совершили особый ритуал и призвали только одного героя, и попытались создать своего героя из него. И этим самым героем оказалась Анастасия. Активация системы завершена. Генерация предназначения. Предназначение выбрано. Истинный герой. Активация предназначения. 3, 8, 17, 31, 59, 84, 100. Генерация предназначения завершено. Она много слышала о системе от него, но никогда не думала, что что-то такое может произойти с ней. Первый, кого увидела Анастасия, это высокая и стройная фигура с диадемой на голове. Че что? Она озадаченно склонила голову. Анастасия, кто вы? Где я? В голове проносились десятки рассказов этого человека. Анастасия не любила эти дурацкие рассказы о людях, попавших в другой мир. Тем не менее, эти истории были частью его жизни, и поэтому она с удовольствием слушала о них. Однако, вопреки поведению, о котором она слышала, эта женщина подошла к ней и крепко обняла. «Прости, прости меня, что призвала тебя». Как оказалось, королева Елизабет искренне жалела о том выборе, что ей пришлось сделать, но у нее не было выбора. Недолго поговорив с ней, Анастасия поняла, что Елизабет – хороший человек. Он сказал бы, что не следует доверять тем, кто эгоистично призвал тебя в другой мир сражаться со своими врагами. И, наверное, даже был бы прав. Но у Анастасии всегда была отличная интуиция, и она доверилась ей. Только после разговора Анастасия вспомнила совет того человека по попаданию в другой мир, и проверила свой статус. Имя Анастасия. Раса – человек. Уровень 1. Мана – 500. Класс – страж. Титулы – заклинатель духов. Характеристики. Сила – 4. Ловкость – 12. Выносливость – 15. Интеллект – 10. Свободные очки характеристик – 0. Навыки. Активные – небесный щит, стальная крепость, доспехи императора, контракт, призыв духов. Пассивные – стальная воля. У нее оказался очень сильный класс защитного типа, который, к тому же, сочетался с титулом. Поэтому у нее много выносливости и 4 полезных навыка. А ловкость, скажем так, чтобы порадовать его, она очень много занималась гимнастикой. Как бы там ни было, она оправдала все надежды Елизабет. Но саму Анастасию это не устраивало. «Вы можете призвать еще одного человека?» – спросила она. «Призвать? Я думала, ты попросишь вернуть тебя обратно», – удивилась Елизабет. «Да, я действительно хотела бы вернуться. Там меня ждут друзья, семья и он. О ком ты? Это твой любимый?» – поинтересовалась королева. «Нет, этот человек – смысл моей жизни. Словом, любимый не передать то, насколько он мне дорог», – ответила она. «И ты хочешь, чтобы я призвала и его в этот мир?» – поняла Елизабет. «Хочу. Потому что этот человек хотел бы оказаться в этом мире», сказала она, широко улыбаясь. «Да, она не любит такие истории, но их любит он, и поэтому она сделает все, чтобы помочь ему попасть в этот мир. И неважно, на чью сторону при этом ей придется встать, ей действительно нравится Елизабет. Но если ради его призыва в этот мир придется встать на сторону демонов, Анастасия сделает это. Но пока она скроет свои чувства и подыграет людям из этого мира». Прошел месяц с момента, как Анастасию призвали в этот мир. О ней уже слышало все королевство. Ее защитные навыки позволили спасти множество жизней. И, что важно, она стала сильнее. Теперь она годится не только чтобы защищать, но и побеждать врагов. Только вот, к своей цели она так и не приблизилась. Все еще непонятно, как призвать конкретного человека из другого мира. Вляпавшись в очередную историю в городе Ририт, где без следа пропала наследница рода Вильямс, и через пару дней погиб сам лорд, она успешно расследовала убийство, и вопреки общепринятому мнению, пришла к выводу, что во всем замешаны демоны. Она и понятия не имела, что ее главная союзница, королева Елизабет, чуть не погибла, пока она отсутствовала. Воспользовавшись грифоном, одним из духов, с которыми она заключила контракт, она прилетела обратно, во дворец, и узнала все подробности. «Простите, Елизабет, если бы я была тут». Анастасия чувствовала искреннее раскаяние. Она была искренней и доброй девушкой. Да, готовая поступить со своими принципами ради него, но пока Елизабет помогала ей, она не хотела ей зла. «Не стоит волноваться. Уверена, даже ты проиграла бы этому демону», — вздохнула королева. «Честно признаюсь, даже сильнейшие рыцари королевства вряд ли смогли бы справиться с ним», — грустно сказала она. «Если демоны набрались такой силы, неудивительно, что всего за год они уже уничтожили 4 королевства. Следующими можем оказаться мы. Я этого не допущу», — поклялась Анастасия. «Тем не менее, ваше высочество, как вы выжили?» За прошедшее время между этими девушками родилась крепкая дружба. Анастасия отказывалась вести себя менее фамильярно, тем не менее, они стали близки. «Он меня спас, мой избранный», — сказала она. «Избранный, неужели тот самый, о котором вы говорили?» — удивилась Анастасия. «И где он сейчас?» «Он сбежал, но я уверена, что судьба снова вернет его ко мне», — улыбнулась королева. «Так значит, вы решили отказать тому принцу?» — обрадовалась герой. «Да, нас ждут тяжелые времена, но я решила, что глупо отказываться от своего счастья. Он сказал мне это, поэтому я решила найти другой путь. Верный ход мыслей, удовлетворенно кивнула Анастасия. Как говорит мой Артур, лучше побежать за двумя зайцами и ни одного не поймать, чем добровольно отказаться от одного и жалеть. Лицо Элизабет немного изменилось от удивления. «Артур?» – спросила она. «Я ведь рассказывала вам о нем. Мое солнце, освещающее темный мир, смысл моей жизни. И тот, кого я хочу призвать в этот мир, его зовут Артур. А что?» – королева замолчала на несколько секунд, после чего покачала головой. «Должно быть, это просто совпадение. По-другому и быть не может. Ничего. Красивое имя. Да, очень красивое», — закивала герой. «Уж с чем-чем, а с этим спорить никто из них не стал бы. Они оба любили это имя, но только ли одно имя?» Глава 17. «Я не знаю, кто архитектор этого мира, но уверенно могу сказать, он имбецильный, идиотский, дурацкий придурок, который не умеет не только в World Building, но и банальную логику. Ну кто? Кто в здравом уме делает так? Вот тебе лес протяженностью в 50 километров. Вот тебе пустыня почти сразу за лесом. Вот тебе лес посреди пустыни. Вот тебе крепость, за которой магическим образом зеленые поля и горы. И вот тебе далее луга, поля и, долбанный, лес. А там, посреди леса и речку замути мага, речку шириной в 17 километров. Уверен, если это писатель, то он неопытный неудачник, у которого два читателя, и то одна из них его мама, читающая это из жалости к своему сыну-дурачку. И даже ей это будет не нравиться. Да чтоб тебя понос схватил, да чтоб ты растолстел, а потом, когда попытаешься похудеть, жена готовила тебе самую вкусную еду. Да чтоб твои дети тебе ночью спать не давали. Возмущению не было предела. И вовсе я не ною в очередной раз из-за леса. Ладно, хрен с ними, с лесами, я уже смирился, поэтому стараюсь не думать об этом. Но, мать вашу, акулы в речке. И, как назло, ничего подходящего в магазине не нашлось. Эй, Сара, ты же у нас мастер водных заклинаний. Может, у тебя что-нибудь получится? С надеждой спросил я. Это река Ракшасы, благословленная первосвященником. Она разрушает магические формулы и разлагает ману. Из-за этого рядом с ней невозможно использовать заклинания, сообщила она. Первосвященник? Переспросил я. Лидер церкви мертвого бога. Вы разве не знаете о нем? Удивилась она. Не знаю. Покачал я головой. Я не особо верю в мертвых богов. И тем более не вижу смысла таким поклоняться. Она даже не спросила, почему не знаю о такой, судя по всему, очевидной организации. Церковь мертвого бога – это самая распространенная религия на континенте. Их влияние на мир сложно переоценить. Самым значимым человеком церкви является первосвященник, считающийся перерождением бога, который способен использовать его силу. То есть он сильный? На всякий случай спросил я. Очень. Сложно сказать точно, насколько он силен. Но я читала, что первосвященник был равен королю демонов, а то и сильнее него. Я вздохнул. Еще одно ружье, которое, я очень надеюсь, не выстрелит. И это я не беру во внимание нелогичность существования такой персоны в лоре этого мира. И что, первосвященник живет уже столько лет? Удивился я. Нет, он умер. Год назад кто-то напал на первосвященника и убил его. Кто это был и зачем это сделал, неизвестно. Единственное, мы можем предположить, что это были демоны. Мне оставалось только цинично улыбнуться. Да и угадаю. После этого появился новый первосвященник. Какой-нибудь молодой смазливый парень. И о нем говорят как о сильнейшем первосвященнике за все время. Так вы знали о нем? Удивилась Сара. Говорю же, догадался. Фыркнул я. Не то, чтобы это было сложно предугадать, учитывая, насколько клиширован весь этот мир. Скорее наоборот, я бы удивился, если бы из этой истории выходило что-то еще. В любом случае, благословение этого первосвященника мне мешает, поэтому, подойдя к воде, я коснулся ее левой рукой. Длань смерти. Вся магическая аура этого места просто разбилась на осколки реальности и стерлась, будто ее никогда и не было. Не только реки в области передо мной, вся река, проходящая через весь континент, была очищена от этой скверны. Почему скверны? Потому что око мудреца может видеть ауру, и она говорит, что этот источник – медленнодействующий яд, который воздействует на сознание жертвы. Уж не знаю, кто этот первосвященник и чем он поклоняется, но, пока что он выглядит как будущий злодей для очередного героя, коих в этом мире и так хватает, но это потом. А пока, я могу просто перепрыгнуть через эту реку, и этого достаточно. Используя покров Императора Молний, Я схватил Сару и побежал прямо по воздуху. С моей скоростью я даже это могу. Правда, если бы не навык контроля, то электрические цепи поджарили бы Сару до хрустящей корочки. Но сейчас об этом волноваться уже не стоит. Очень скоро мы очутились на другой стороне реки. Впереди нас ждал лес, но я уже смирился с этим. Мы с Сарой уже третий день бродили среди деревьев. Уверен, в одиночку я бы уже потерялся. Но, благо мы уже точно в Дрияр. Об этом свидетельствовало не только пересечение барьера, но и завершение квеста. Квест «Выжить любой ценой» завершен. Награда. Плюс 4000 опыта. 25 золотых монет. Книга навыка телекинез. Предмет уникального качества на выбор. К сожалению, на еще один уровень не хватило. Но, что поделаешь. Зато, я стал еще богатее. По моим прикидкам, если засяду где-нибудь, вполне могу обеспечить себе безбедную жизнь до конца дней. Но, разумеется, меня такое не устраивает. Телекинез – активный навык, позволяющий управлять физическими телами силой мысли. Затраты маны – 10 единиц в секунду на 10 кг. То есть, если у меня будет достаточно маны, то я смогу бросаться не только камушками, но и целыми планетами. Правда, маны нужно будет много, очень и очень много. Но даже так, если я смогу освоить этот навык хотя бы на том же уровне, что и Анна, буду почти непобедим, особенно с моими остальными навыками. Но, разумеется, это было еще не все. Последний элемент – предмет уникального качества. Выберите артефакт. Драконоборец. Зеркало. Пламень. Крушитель. Драконоборец – оружие уникального качества. Это копье известно тем, что древний герой убил им истинного дракона, который считался бессмертным. Имеет повышенный урон против драконов. Зеркало – щит уникального качества. Древний чародей создал этот щит для борьбы с величайшим магом. Зеркало позволяет отражать любое заклинание обратно. Пламень – оружие уникального качества. Этот посох создан из лавового дерева, что растет только на остывшем вулкане. Усиливает заклинание пламени на 500. Крушитель – оружие уникального качества. 1000 лет назад этот молот использовал король демонов и одним ударом уничтожил часть континента. Молот невозможно разрушить. Чем больше маны вливается в молот, тем больше его вес. И что мне выбрать? 3 оружия и 1 щит. Но при этом уникальной катаны среди них нет, что грустно. С другой стороны, эффекты их очень сильные. Остается выбрать привычным методом исключения. Ну, во-первых, посох мне не нужен, особенно огненного типа. Он даже Саре не нужен. Во-вторых, драконоборец эффективен в конкретной ситуации, против конкретных противников. И вообще не факт, что я хоть раз за свою жизнь столкнусь с драконом. В-третьих, щит, способный отражать заклинания, очень полезен, но я и так могу защититься от любого заклинания, а контратаки их же заклиниванием скорее всего будет не такой эффективной. Не то, чтобы молот был очень уж полезен, но слова «неразрушимые» и «увеличение веса» позволяют думать о том, как его можно использовать. А с маной для увеличения его веса проблем не будет, скорее всего. Будем честны, пусть артефакты и сильные, но мне не подходит. Поэтому я просто выбрал молот и не стал об этом сильно запариваться. Сейчас мне нужно двигаться дальше. Еще немного, и мы должны оказаться в самом большом пограничном городе королевства. И, наконец, это случилось. Правда, все оказалось не таким радужным, как того хотелось бы. Высокие крепостные стены поднимались перед нами, внушая одновременно и чувство безопасности, и тревоги. Ворота города были приоткрыты, и через них текла неспешная людская река, которая, казалось, не замечала ни времени, ни новоприбывших. Мы с Сарой медленно прошли через ворота, оглядываясь по сторонам. Хотя, наверное, называть их людьми было бы не очень верно. Все-таки у людей нет животных признаков, таких, как глаза, уши, хвосты или рога. Вот вам и фавны. При этом, помимо этих особенностей, они ничем не отличались от людей. Похоже, в этот город прибывало очень много фавнов. Первое, что бросилось в глаза, это выражение лиц жителей. Они выглядели встревоженными, их глаза метались, словно в поисках невидимой угрозы. Разговоры велись шепотом, а шаги были торопливыми и нервными. Атмосфера напряженности окутывала город, словно невидимый туман. «Чувствуете это?» – спросила Сара, слегка нахмурившись. «Да», – кивнул я, осматриваясь. «Что-то здесь не так. Вдоль главной улицы, ведущей к центральной площади, стояли закрытые лавки и пустые прилавки. Обычно многолюдные рынки, судя по всему, были заброшены. Продавцы, что все-таки решили остаться, нервно оглядывались, а покупатели быстро делали свои дела и спешили прочь. Проходя мимо группы детей, я услышал, как одна из матерей резко окликнула сына, играющего слишком близко к краю дороги. «Дэнни, вернись сюда немедленно!» В ее голосе звучала паника, неуместная для простой просьбы. Мальчик, видимо, привыкший к подобным окрикам, быстро подбежал к матери и спрятался за ее юбку. Сара остановилась возле одной из лавок, где продавец поспешно убирал товар с прилавка. «Извините, что происходит?» – спросила она, стараясь звучать спокойно. Продавец, мужчина средних лет с седыми висками, поднял на нее козлиные глаза, единственный животный признак, полные страха. «Вы, должно быть, недавно прибыли. Здесь небезопасно», – прошептал он, продолжая убирать товар. «Лучше вам тоже не задерживаться на улице». «Что за опасность?» – спросил я, приближаясь. «Магические твари», – тихо ответил он, оглядываясь. «Они нападают по ночам, многие уже исчезли. Говорят, это проклятие». Прежде чем мы смогли спросить что-либо еще, он резко захлопнул лавку и ушел, бросив нам последний тревожный взгляд. Мы обменялись обеспокоенными взглядами. Город казался живым существом, страдающим от невидимой болезни. Каждое движение, каждый звук были пропитаны страхом и тревогой. Что-то зловещее таилось в тени, и это что-то держало весь город в своих жутких объятиях. «Ну, за нами хотя бы не гонится с вилами», — решил я найти и позитивные стороны. «Пока не гонится», — ехидно вставила Сара. «Молчи, женщина, накликаешь еще. Нам нужно найти место, где можно остановиться и узнать больше», — предложила Сара, пытаясь планировать наши дальнейшие шаги. «Согласен», — кивнул я, — «но, предупреждаю сразу, даже не думай, что мы пришли сюда помогать им», — предупредил я ее. Рядом со мной проходила молодая и очень симпатичная девушка. Белые лисьи ушки и такого же цвета хвост намекал, кто она. «Фавн лиса». Похоже, она услышала наш разговор, и, подбежав ко мне, схватила за руку. «Вы поможете нам?» — с сияющими глазами спросила она. Этот взгляд бюст и песочная фигура. Мои губы разошлись в улыбке. «Конечно помогу. Как же я могу оставить столь прекрасных создан, то есть вас в беде? Ура!» — обрадовалась лисица. Сара со скепсисом посмотрела на меня, но ее взгляд я проигнорировал. Она ведь хотела найти источник информации. Вот я и нашел. Засев в одном из немногих работающих трактиров, я развел эту девушку, Лиру, на нужный разговор. Благо она оказалась немного дурой. Мы пытаемся понять, что здесь происходит. Можешь рассказать подробнее? Лира оглянулась, словно проверяя, не подслушивает ли кто, и понизила голос. «Ну, я не все понимаю, но ребята говорят, что это из-за магии», — начала она, нервно подергивая ушами. «В городе происходят странные вещи. Ночами раздаются страшные звуки, и потом фавны пропадают. Все очень боятся. Кто-то пытался разобраться, что это за магия», — спросил я, пытаясь понять, насколько серьезна ситуация. «Да, вроде бы наши маги что-то пытались сделать, но у них не получилось», — ответила Лира, нахмурившись. «Они говорят, что эта магия очень сильная и древняя. Может, это кто-то очень плохой, кто хочет нам навредить. Мне было очень страшно, вдруг в следующий раз похитит уже меня, поэтому я пошла к гадалке, и она рассказала, что сегодня в город придет фавн-мартышка и спасет нас. Я сначала не поверила, но потом увидела вас. Вы ведь фавн-мартышка, правда? Очень похожи». «Фавн-мартышка, значит», — улыбнулся я. Послышался щелчок взведенного курка. «О, что это?» — с интересом спросила Лира, тыкая прямо в дуло пистолета. «А ты загляни вовнутрь, и оттуда вылетит птичка», — пообещал я. Сара схватила меня и попыталась спасти жизнь излишне болтливой лисицы. Вскоре я успокоился, и мы продолжили наш разговор. «Что-то еще твои друзья говорили?» — спросила Сара. Лира пожала плечами. «Да много что говорили. Вон, недавно у жены моего соплеменника, Луиса, лисята появились. И, поговаривают, они, не от него. Ведь мы, племя белых лис, а у нее дети, рыжие». Сара подняла посох для каста заклинания, и уже мне пришлось останавливать ее от смертоубийства. «Спасибо тебе, Лира», — улыбнулся я лисичке. «Ты нам очень помогла. Дальше, мы, пожалуй, сами». Попытался я от нее отмазаться. «А с вами точно все будет в порядке?» — уточнила Лира. «По ночам на город спускается туман. Вы не потеряетесь?» «Господин может», — с насмешкой сказала Сара. «Но, не волнуйся, мы справимся», — гарантировала она. «Господин, значит?» — посмотрела она на меня. «Будем знакомы, господин. Меня Лира зовут». Протянула она руку, повторно представляясь. «Хорошо тогда, спокойной ночи». Лисица ушла, мы остались вдвоем. «Она что, подумала, что меня зовут господин?» Удивленно склонил я голову. «Просто не думайте об этом», — ответила Сара. «Нет, может, все-таки будешь ко мне более формально обращаться?» Посмотрел я на девушку, уже в который раз прося ее об этом. «Ни за что», — с победной ухмылкой ответила она. «Похоже, она мне так мстит за рабский контракт, который я не хотел заключать. Ну, в любом случае, я не знаю, что тут происходит, но знаю, что должен делать поспать в комфортных условиях, с крышей над головой». Ну а Сара мечтала полежать в ванне и расслабиться. В общем-то, наши цели не мешали друг другу. Поэтому, бросив друг на друга понимающие взгляды, мы разделились. Глава 18. Мы успели найти комнату в трактире и отдохнуть немного. Уже за это я благодарен всем, кому могу быть благодарен. А то завтра станется придумать мне ненужные проблемы с самого начала. Однако, проблемы не заставили себя ждать. Стоило только расслабиться, как случилось что-то необъяснимое. Все началось с того, что густой туман внезапно накрыл город. Он был таким плотным, что казалось, можно было его резать ножом. И даже с оком мудреца я не мог разглядеть ничего сквозь него. А ведь я способен видеть даже через туман Сары. Я стоял у окна, пытаясь понять, что происходит, когда вдруг почувствовал, как что-то холодное и липкое обволокло меня. Сара, сидевшая на кровати, встревоженно посмотрела на меня. «Господин, вы это чувствуете?» – спросила моя спутница. Ее голос дрожал от напряжения. «Да, это странно», – ответил я, ощупывая туман. Он был не просто плотным, он словно дышал и шептал мне на ухо. Мы вышли на улицу и сразу же услышали крики. Вокруг нас мелькали тени, искажая все, что мы видели. Мы будто были в толпе, но в то же время вокруг совершенно точно никого не было. Фавны бежали в панике, однако, стоило где-то сосредоточить взгляд, как оказывалось, что там никого нет. «Что за чертовщина?» – воскликнул я, пытаясь разглядеть, что происходит. Сара напряглась, ее руки мгновенно схватились за посох. «Оно и верно, в отличие от меня, она без оружия ни на что не способна. Господин, это не просто туман, он обманывает наши чувства. Смотрите», она указала на ближайший дом, который казался одновременно и разрушенным, и целым. Было сложно понять, что реально, а что нет. Я даже не мог понять, есть ли там дом или нет. В этот момент из тумана выскочило прозрачное существо, напоминающее призрака. Оно двигалось так быстро, что я едва успел достать пистолет. «О, привет, я тут Каспера ищу, не видали?» Попытался я пошутить, но существо никак не ответило. Оно бросилось на меня, и я инстинктивно выстрелил прямо в голову. Но пуля прошла сквозь него, как сквозь дым. Мигом позже существо разлетелось словно туман, и я уже было обрадовался, что оно погибло, но оно снова появилось за мной и атаковало, больно царапнув мою спину острыми когтями. В этот момент еще одно существо напало на Сару, и она с трудом увернулась. «Эти твари неосязаемы, но они могут нас ранить», — закричал я, предупреждая свою подругу. Я попытался сосредоточиться, но туман не давал мне это сделать. Он шептал, вводя в заблуждение, заставляя мои чувства путаться. «Господин, у меня есть идея», — крикнула Сара. «Попробуйте действовать на инстинктах. Закройте глаза и слушайте». «Ты издеваешься», — зарычал я в ответ, но промахнувшись еще следующим ударом и получив новые раны, все-таки закрыл глаза и сделал, как она сказала. Крики, шаги, шепоты, все это сливалось в один хаос. Но постепенно я начал различать шаги существ, их дыхание. В следующий момент я почувствовал, как одно из них приближается, и выстрелил. Потом еще раз, и еще. На этот раз оно застонало и упало. «Вы убили гуля 9 уровня». «Так это были не призраки?» «Призраки, тоже иллюзия. Настоящие враги выглядят как некая помесь классических вурдалак и гули. Сгнившие, омерзительные тела, способные ходить. Прикрываясь туманом, они атаковали в спину, пока призраки отвлекали всех на себя. Для 9 уровня они совсем не слабаки. Я бы даже сказал, что им можно уровень повыше дать. Теперь, когда я это понял, сражаться стало проще. Ага, проще, но не сказал бы, что прям легко. Враги были сильными и быстрыми, и, с закрытыми глазами можно было попытаться их услышать, но в этом безумии далеко не всегда получалось. Ох, как же я жалею, что у меня нет черной катаны. С ней было бы в разы проще сражаться. Да заканчивайтесь уже. Чуть было не застонал я, выпустив очередной магазин в пустоту. Как же, Черт возьми, жалко потраченных на эти пули душ. Однако, вечность так продолжаться не могло. Хотя, как по мне, из десятка ран и литра потерянной крови, именно вечности прошла. Если бы не прокачанная выносливость 11 уровень, вполне возможно, я уже был бы мертв. Вдруг все стихло. Существа исчезли так же внезапно, как и появились. Туман начал рассеиваться, оставляя нас в полном замешательстве. Мы стояли посреди улицы, тяжело дыша и осматриваясь. «Это было что-то», — выдохнула Сара, пытаясь привести дыхание в порядок. «Нет, Сара, не то слово ты используешь. Тут нужно охренеть какое нецензурное слово, чтобы бабушки, услышав его, сразу перекрестились». Тяжело выдохнув, я упал на спину. Использовать ожерелье жизни я не стал. Раны серьезные и болят, но ничего смертельно. А если я использую эффект ожерелья и получу смертельную рану в следующие 24 часа, то погибну. Город был тих, но в воздухе все еще витал запах магии и опасности. «Господин, вы как?» – поинтересовалась Сара, помогая мне встать и становясь моей опорой. «Если смотреть только на раны, то хреново. Если вспомнить, что этот туман каждую ночь появляется, то на языке опять вертится то слово «ну», помнишь, с бабушками. Значит, жить будете», — улыбнулась Сара. «Редко когда увидишь ее улыбку. Лишь минувшая тишина позволила нам немного прийти в себя. Ветерок рассеивал остатки тумана, и город начинал выглядеть более обыденно, как будто все ужасы, которые мы только что пережили, были просто дурным сном. «Это что-то новенькое», — пробормотала Сара, поднимаясь на ноги и убирая посох к столу. «Я думала, такой грязной, отвратительной магии не существует. Видимо, этот мир нас еще удивит», — усмехнулся я, стряхивая пыль с плаща. «Думаешь, это был приветственный комитет? Если так, то у них очень странное представление о гостеприимстве», — ответила она, пытаясь усмехнуться, но ее глаза оставались настороженными. Мы двинулись обратно к трактиру, где нас уже ждал запуганный трактирщик. «Вы видели их?» Прошептал он, словно боялся, что существа все еще могут услышать. «Видели и даже надрали им их неосязаемые задницы», — самодовольно произнес я. «Это туман, он приходит каждую ночь», — продолжил трактирщик. «Пожалуйста, будьте осторожны, никто не знает, что случается с теми, кого они забирают». «Да уж, ну и в мир я попал, что не город, то целый пласт проблем и квестов. Не хватает только восклицательного знака над головами тех, кому что-то от меня надо, и черт с ними, для начала надо раны обмотать». Мы вернулись в трактир, и, как только я закрыл дверь, Сара вздохнула и опустилась на стул. Я мог видеть, как она глубоко задумалась. «Сара, дорогая моя, ты ведь не влюбилась в никого из этих вурдалаков, а то твои вздохи больно похожи на вздохи жены по сбежавшему мужу». В своей манере спросил я, что с ней. На такую тираду она не обратила никакого внимания. Она услышала именно то, что я хотел донести. Я почувствовала магию, очень мощную и древнюю. «Это не просто хаотическая магия, это результат ритуала», — сказала она, ее голос был тихим, но уверенным. «Ритуала?» — переспросил я, нахмурившись. «Ты уверена? Можно подумать, что я хоть что-то в ритуалах смыслю. Знаю только, что людей из другого мира также призывают с помощью ритуала. Не могу сказать точно, но это ощущение мана, она окружает нас везде. Это как цвет или запах. Каждый камушек, листик или травинка имеет запах. Очень слабый, но он есть. И с маной также. Зайдя в этот город, я почувствовала, что с маной что-то не так, но не придала этому значения, посчитав, что это особенность маны из-за фавнов рядом. Но теперь, я думаю, это связано с теми, кто устроил нападение. Что ты хочешь сказать? Не понял я. Этот ритуал очень темный и древний. Он может причинить огромное зло, сообщила она. Нам нужно остановить их, любой ценой. Ой-ой-ой, а вот это уже плохо. Такие слова ведут. Получен квест. Остановить любой ценой. Описание. В королевстве Дрияр творится что-то ужасное. Темная сила пробуждается, и черный маг угрожает всему королевству. Остановите его, иначе повелитель небес вернется в этот мир. Награда. Плюс 25 000 опыта, 99 золотых монет, книга навыка телепортация, сертификат на покупку любого расходника, одноразовый. А вот и он, да. Автор, ты вообще что-нибудь знаешь о старибилдинге? Ну там, о таких неважных вещах, как мотивация, рост героя, создание связей с различными персонажами или, по-твоему, выдать квест. Это отличная альтернатива всему вышеперечисленному. С таким же успехом ты можешь вешать на меня каждую встречную красавицу, наделить их читами и сделать моим гаремом, но что-то я не вижу рядом с собой кучу красавиц, только Сара, и то, мы с ней даже за ручку не держались. Тем более, судя по награде, квест-то совсем непростой. Вздохнув, я закрыл системное окошко. Об этом надо будет подумать. Стоит ли такая награда высоких рисков? Нет, ну, если все обойдется, определенно стоит. Но что, если нет? Сара, я как раз собирался об этом поговорить. Серьезно посмотрел я в глаза девушки. Может, переспим? Она склонила голову. Господин, че что вы? От волнения она аж отошла на два шага. Говорю, мы ведь всю ночь сражались, и черт его знает, что будет дальше. Мы можем умереть в любую минуту. Так почему мы должны отказывать себе? Давай переспим все дальнейшие события, нафиг нам во все это ввязываться. Переспим все дальнейшие события, она склонила голову. Ой, переспим, говорю. Хотел сказать, давай проспим все дальнейшие события, Сара улыбнулась. А, вот как значит, перепутали. Я нервно сглотнул. Эй, положи посох на место. Это была просто шутка. Сара, успокойся. К счастью или нет, я все-таки выжил после нападения моей спутницы. Но, главное, она чуть приободрилась. А то смотреть на ее грустную мину было не очень приятно. Прогуливаясь по городу, и вовсе я не сбегал от рабыни, это было тактическое отступление. Я начал понимать, почему фавны так боятся ночи. Дома их не спасают, но они хотя бы могут сделать вид, что не замечают тех, кого украли. Так я и встретил знакомую лисичку. Она сидела на лавочке, ее лисьи уши нервно подергивались, а хвост казался пушистее, чем обычно. «Привет, Лира», — сказал я, подходя к ней. «Как дела?» «Не знаю, почему я вообще решил с ней заговорить. Скорее всего, это была просто потребность узнать, что с ней все в порядке. Все-таки, пусть я и социопат, но никаких негативных чувств по отношению к такой искренней девушке у меня не было». «О, это ведь вы, тот самый фавн-макака!» Послышался звук щелкающего курка. «О, это ведь та самая игрушка, которую вы вчера мне показывали?» «Да, ага», — улыбнулся я. «Разумеется, всерьез стрелять в нее я не стал. Даже резиновые пули могут быть очень опасными. Вместо этого я ударил ее дулом по лбу. Ай-яй-яй!» Она схватилась за место ушиба и с обидой посмотрела на меня. «Зачем вы так со мной?» — пожаловалась она. Однако, я проигнорировал ее вопрос. Гораздо интереснее было, что у меня появилось чувство, будто я ударил не плоть, а стальную трубу. «А ты крепкая?» — прищурился я. «Неужели все фавны такие?» Она не обратила внимания на мою грубость и с улыбкой начала рассказывать. «На самом деле, нет. Моя мама научила меня тому, как можно стать сильнее и крепче. Благодаря маме я стала сильнейшим воителем племени», — с гордостью заявила она. «Неудивительно. Пусть по ауре и не скажешь, но она очень сильна. А твоя мама что, маг?» — уточнил я. «То, что она использует, определенно мана. Однако, я еще не слышал о ком-либо, кто использовал бы ману для физического усиления. Нет, она воин племени, наверное», — уже совсем не так уверенно сказала она. «Мама, никто не помнит маму, кроме меня», — начала Лира, ее голос дрожал. «У нас был небольшой домик на окраине города, и мы всегда помогали другим. Но однажды моя мама начала странно себя вести. Она говорила, что слышит голоса и видит странные образы. Мы думали, что это просто кошмары, но ей становилось все хуже и хуже. Пока она не исчезла», — продолжала Лира, ее голос стал еще тише. «Но почему-то никто ее не искал. Все только вздыхали и гладили меня, когда я говорила о маме. А вот это уже интересно. Не похоже, чтобы обычные исчезнувшие фавны забывались остальными. Но в ее случае фавны вели себя так, будто жалели ее. Но из-за чего? Неужели ее мама к тому моменту уже умерла? Ты пошла искать ее?» Догадался я. «Я нашла ее в лесу. Она стояла среди деревьев и произносила слова на каком-то древнем языке. Вокруг нее было много свечей и странных символов на земле. И что случилось дальше?» — спросил я, пытаясь удержать ее внимание. Она не заметила меня», — лисичка вздохнула, ее глаза блестели от слез. «Я пыталась ее остановить, но она продолжала. Потом все начало светиться, и она исчезла, просто испарилась. С тех пор я больше ее не видела», — она начала тихо скулить. «Они говорят, что я все это придумала, что не было мамы, но я знаю, она была», — закричала Лира, а после села и закрыла лицо руками. «Вот ведь настроение у нее быстро меняется». Уже собираясь продолжить расспрос, я остановил сам себя. Лира плакала, пытаясь остановить свои слезы. Возможно, я действительно зашел слишком далеко. Не имея желания настраивать ее против себя, я лишь ободрительно улыбнулся. «Я верю тебе», — сказал я. «На самом деле, в этом городе творится черти что. И, знаешь, я вполне могу допустить, что все просто забыли твою маму. Не обижайся на них, они ведь не со зла. И, будь уверена, я помогу тебе с поиском мамы», — обещал я. «Тем более, это, скорее всего, единственная зацепка на то, что вообще происходит по ночам в этом проклятом городе». Она взглянула на меня с благодарностью. «Спасибо, господин. Я надеюсь, что вы правы. Настроение не располагает объяснять ей, что это не мое имя. Ну и пусть думает, что хочет». Мы еще немного посидели, обсуждая, что делать дальше. Ну и утомила она меня за этот короткий разговор. Но теперь я хотя бы знаю, с чего начать. «Ладно, мне пора возвращаться к Саре», — сказал я, вставая с лавочки. «Спасибо за все, Лира. Мы будем на связи». «Хорошо, господин», — ответила она, чуть улыбнувшись. «Будьте осторожны. На самом деле, я не планировал возвращаться в трактир. Всю информацию я передал через кольцо, которое было создано с помощью обручальной шкатулки. Обычно мы с Сарой всегда вместе, но на случай, если придется разделиться, у нас есть кольца из шкатулки. С помощью них мы можем общаться на расстоянии и чувствовать, в каком направлении находимся. И, раз уж так все сложилось, я направился в лес, туда, где, по словам Лиры, исчезла ее мать. Возвращаться в лес самому не очень хотелось, но у меня плохое предчувствие. Я должен поторопиться, в противном случае может произойти что-то плохое. Аура вокруг, она становится все злее и злее. На улице уже темнело, и это было еще более странным. По моим прикидкам, сейчас чуть за полдень. Так почему небо обволокли тучи, и не похоже, чтобы дождь собирался? Скорее, что-то намеренно начало закрывать небо. Боюсь, через некоторое время опять спустится туман. Надо поторапливаться. Лес был не так далеко от города. Я быстро добрался до окраины и углубился в темные чащи. Мои руки крепко держали дробовик, готовые к любым неожиданностям. Вокруг царила тишина, лишь иногда прерываемая шорохом листьев и треском веток под ногами. И это пугало еще больше. На самом деле, в лесу очень шумно, если ты умеешь слушать. А из этого леса будто в одночасье исчезли все живые существа. Через некоторое время я нашел небольшую поляну, окруженную высокими деревьями. Это место выглядело странно, как будто сама природа избегала его. Трава здесь была увядшей, а земля выглядела потрескавшейся и иссушенной. Но это только на первый взгляд. Око мудреца видело гораздо больше. Я смог разглядеть магические следы и ауру, оставленные заклинаниями и ритуалами. Передо мной открылся удивительный и жуткий вид. Поляна была покрыта светящимися символами, чертами ритуальных кругов. Эти символы излучали слабое сияние, словно пульсируя в такт биению сердца. В центре поляны я увидел остатки ритуала, несколько огоньков ауры и остатки пепла от сожженных трав и растений. Но самое удивительное было не это. В воздухе над ритуальным кругом витали призрачные фигуры, едва различимые, словно тени. Их контуры мерцали, отражая слабый свет символов. Это были не те призраки, что были ранее. Нет, они будто извивались от невыносимой боли, то вспыхивая, то почти исчезая. «Ну, это что-то новенькое», — пробормотал я себе под нос. «Магический светомузыкальный спектакль с участием призраков. Отлично, чего еще ожидать от этого места?» К счастью, эти твари игнорировали меня. Они были полностью поглощены своими плясками. Даже когда я подошел близко, никто из них не обратил на меня внимания. Я подошел ближе к центру круга, внимательно изучая символы и следы. Око мудреца показывало мне тонкие линии, ведущие от ритуального круга в разные стороны, словно паутина. «Так, и куда же ведут эти ниточки?» — задумался я вслух.